иначе и быть не могло. Но она очень скрытная, никогда не знаешь, что у нее на уме. Ее величество — преданная жена. Да уж, но не думаю, что она счастлива в браке. Вскоре разговор стих, и Кейт поняла, что фрейлины ушли. Она огорченно обхватила себя руками и задумалась, не в силах в полной мере понять все то, что слышала. Сотни вопросов крутились в ее голове. Кейт чувствовала себя просто ужасно. Она впервые в жизни усомнилась в собственном отце. И это представлялось ей худшей из измен. Она чувствовала потребность поделиться своими сомнениями с Джоном. Он был близок к королю и наверняка хорошо осведомлен в государственных делах. Джон обрадовался, увидев возлюбленную, и они вместе отправились во двор замка, где, не побоявшись холодного осеннего ветра, уселись на невысокую каменную стену. К счастью, почти все в это утро спрятались от непогоды внутри, так что молодые люди оказались одни. «Что случилось, моя дорогая?» — сразу же спросил он, беря ее за руку. «До меня доходят ужасные слухи». Кейт не могла заставить себя сказать больше, словно боялась, что стоит произнести эти слова, как они станут правдой. Джон посерьезнел. «Сейчас ходит много всяких слухов. Уж Бекингем и его друзья постарались, чтобы их распустить, но я бы не стал доверять всему, что болтают. Я имею в виду слухи о моем отце и о принцах, которые содержатся в Тауэре». Джон помолчал несколько мгновений, потом заговорил. «Ты не должна им верить. Это все коварная ложь, которую распространяют предатель Бекингем и его приспешники в надежде свергнуть короля. Твой благородный отец не способен сделать с племянниками что-либо дурное, что бы люди ни говорили. От души надеюсь, что король опровергнет эти слухи. Наверняка он так и сделает. Отец должен показать принцев людям», — продолжала Кейт. «Благоразумно ли это?» — задумчиво спросил Джон. «После разоблачения последних заговоров с целью их освобождения его величество вполне мог тайно перевести племянников в другое место, и не следует открывать сторонникам Бекингема, где они находятся». «А я об этом не подумала. Так ты считаешь, что мне не стоит беспокоиться из-за этих слухов?» «Ну, конечно, не стоит, любовь моя». Джон подался к ней и поцеловал ее в губы. «Я буду отчаянно тосковать по тебе», — пробормотал он. Кейт почувствовала себя такой счастливой, что даже не подумала о том, что их кто-нибудь может увидеть. На несколько мгновений молодые люди забыли обо всем на свете. Но, наконец, звук приближающихся голосов заставил влюбленных отпрянуть друг от друга. Они рассмеялись. «Мое сердце поет, когда я вижу, что ты снова улыбаешься, моя прекрасная дама», — сказал Джон. «За это я должна благодарить тебя», — ответила Кейт. «Это ты прогнал мои страхи и сомнения». У короля в последние дни редко выдавалось время, чтобы побыть с семьей. И хотя на следующее утро его жена и дети собирались уезжать, и это был их последний совместный вечер, Ричард пожелал, чтобы они присоединились к нему за высоким столом в большом зале замка Линкольн, роскошном, но не слишком уютном помещении с потолочными балками, выложенным плитками полом, украшенными каменными львами, высокими окнами и яркой тканью, расписанной гербами. Когда вошла королевская семья, весь двор поднялся. Потом, после молитвы, раздался скрежет столов и скамей по полу. Все стали рассаживаться по своим местам. Кейт сидела рядом с королевой, и когда слуги подали салфетки, блюда и кувшины с превосходным вином, она поняла, что никакого торжественного прощального ужина не будет. Отец не мог говорить ни о чем другом, кроме как о предательстве Бекингема. За его изменой стоит нечто гораздо большее, чем я думал поначалу, сказал он с неподдельной горечью. Этот предатель собирает вокруг себя всех злоумышленников. У меня нет сомнений, что леди Стэнли и ее друзья тоже в этом участвуют, подогревая честолюбивые устремления Генриха Тюдора. Мои осведомители сообщают, что и Вудвилли по шею увязли. Они говорят, что Бекингем станет новым делателем королей, как покойный Уорик. Анна нахмурилась. «В это верится с трудом», — сказала она. «Бекингем поставил на карту все, чтобы сделать вас королем, а теперь он действует против вас. Я никак не могу понять, почему так произошло. Он возражал против казни Гастингса, Риверса и Грея», — ответил король. «И кроме того, его не удовлетворило вознаграждение. Он из тех людей, которые всегда хотят получить больше. И Генрих Тюдор может дать ему больше». Анна шмыгнула носом. «Если Бекингем в это верит, то он глупец». «А как вы собираетесь поступить с Бекингемом, сэр?» — поинтересовалась Кейт. «Соберу армию и выступлю против него самого и его сторонников. Благодаря Норфолку я заранее узнал об этом мятеже, а потому сумею совладать с ним. Уже, слава богу, принят ряд необходимых мер, и часть их, между прочим, направлена на борьбу со злостной клеветой». Он желчно усмехнулся. «Значит, гнусные слухи все-таки доходят до отца, и он готов их опровергнуть. Именно это Кейт и хотела услышать. Так или иначе, мы уничтожим герцога», — провозгласил Ричард, и его тонкие губы сурово сжались. Часть третья. Тайная власть. Катерина. 1558 год. Хенуорт. Миддлсекс. В прошлом году бедняжка-королева, да утешит ее Господь, перенесла еще одну ложную беременность. Видеть ее скорбь было невыносимо, но еще хуже стал мучительный приступ истерики, последовавший за сообщением короля Филиппа о том, что он покидает Англию. Наша несчастная госпожа, отправившись провожать супруга в Гринвич, едва держалась на ногах, и что бы мы ни делали, что бы мы ни говорили, поднять ее настроение было невозможно. А когда пришла прискорбная новость о том, что в бесполезных войнах Филипп потерял Кале, последнее владение Англии во Франции, королева Мария окончательно лишилась сил, заболела и фактически превратилась в затворницу.